«Алло, Артем, ты должен продать мне того мяса». После завтрака Артем позвонил Ашоту, и первое, что услышал, это его требование. «Повторю свой вопрос. Зачем мне это?» «Шаурма с тем мясом так понравилась людям, что меня потом осадили люди, пока все не съели, а на следующий день вернулись, но мяса уже не было. Тогда я прошелся по фермерам и закупил, и продал втридорога, но все оказалось не то, из тебя пришли спрашивать», — предположил Артем, едва сдерживая смех. «Да, помоги мне, я уже всех фермеров области обошел, все не то. Продай мне мясо или скажи, как связаться с твоим человеком». С долей паники в голосе сказал он. 1000 рублей за килограмм и гони 5 за прошлую партию». «Ты меня без ножа режешь». «Да, хорошо, давай тогда по цене фермеров». 1000. Ты сам сказал. Хорошо, согласен». 20 килограмм принесу. В следующий раз цена будет выше». Завершив звонок, Артем начал собираться в дорогу. «Все же 25 тысяч сейчас очень пригодятся. Смогу взять решетки покрепче».